Литературные чтения на Радио России. Александр Дюма. Учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть седьмая. В петербургском обществе шли приготовления к двум большим праздникам, следующим один за другим. Я имею в виду Новый год и Крещение. Первый праздник чисто светский, второй чисто церковный. Между тем по городу распространились тревожные слухи, будто в этом году приема в Зимнем дворце не будет, так как замышляется цареубийство. То были отголоски тайного заговора, о котором уже давно толковали. Говорили, что убийство Александра замышляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейб-гвардии, но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог неожиданно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость Божью. Однако вскоре опасения рассеялись, государь приказал, чтобы все оставалось по-прежнему, и прием должен был состояться. Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены, как обычно. Я получил целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В 7:00 вечера двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются, точно отхлынувшие волны Черного моря, и император проходит среди них. Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет сделано покушение, и нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко. Из этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском селе. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности. В 10:00 вечера, когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У двери его стояло 12 негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены, которые убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от 8 до 10 тысяч разноцветных лампионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле, и заливает чудесную декорацию. Сады, цветы, мускеты. Присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся 1000 огней волшебном дворце. В 11:00 музыка и трубы возвестили о прибытии императора. Тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами, фрейлины и придворные чины сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около 600 человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами. Один только государь не садился. Он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя, как того требовал этикет. Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах. Что до меня, то я никогда еще не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать, вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском. По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал, танцы снова начались здесь с полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было 20 градусов тепла, а на дворе столько же мороза. Таким образом, разница в температуре достигла 40 градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду. Но в Петербурге об этом молчат, а потому за веселыми праздниками не следуют печальные будни. Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан, и хорошо закрытым саням, я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года мне приходилось опасаться оттепели. Стояли крепкие морозы, и на Неве против французского посольства стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает 2000 шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В вышину они имеют около 100 футов, а в длину около 400. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной дюймов в 6. Здешние салазки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх горы и садится на салазки спереди, а катальщик сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены, и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего 1 копейку. Иными словами, менее 2 лярдов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представление силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляции и приемы, при помощи которых зазывало приглашает публику, очень похожи на наши, хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности. Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем. На сцене отец, с нетерпением ожидающий своего новорожденного сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленутым, что виден только его черный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот, как 2 капли воды, похож на него самого и такой же ласковый, как и его мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем, который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребенка. Ночью в последнюю неделю святок на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленной сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляпки. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права, какой-нибудь Поли Шанель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему. Что касается простого народа, то, готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест три горла, но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется, чересчур вольные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни — в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся. Зимой 1825 года было еще меньше увеселения, чем обычно. Причина этого крылась в меланхолии императора Александра, которая передавалась его приближенным, всему двору и даже народу. Пытаясь рассеяться, он очень много путешествовал. Было подсчитано, что он проехал в общей сложности по своей империи и по иноземным странам 200 тысяч верст или 50 тысяч лье. Во время одной из таких поездок он и скончался в Таганроге в возрасте 48 лет. Мы узнали печальную весть о кончине Александра I от графа Алексея Анненкова, который присутствовал на панихиде в Казанском соборе. Потому ли, что смерть Александра очень опечалила его, или вследствие каких-либо других причин, граф казался расстроенным, возбужденным. Луизе не бросилось в глаза это столь необычное для него состояние. В 18:00, когда он ушел к князю Трубецкому, мы с Луизой поделились своими опасениями. Бедная моя соотечественница была очень встревожена мыслью о заговоре, о котором граф Алексей как-то проговорился ей. Много раз она наводила разговор на эту тему, но граф всякий раз отделывался шуткой, уверяя, что никакого заговора больше нет. Однако некоторые признаки, не ускользающие от взора любящей женщины, убедили ее, что заговор существует и что граф обманывает ее. На следующий день Петербург проснулся в трауре. Император Александр был любим, и так как никто еще не знал об отказе от престола Константина, всех тревожил грубый взбалмошный нрав великого князя. О Николае Павловиче, как о наследнике Александра, никто в то время не помышлял. Хотя Николаю было известно о том, что Константин отказался от трона, он подумал, что брат мог изменить свое решение и написал письмо, в котором присягал ему верности как императору и приглашал приехать в Петербург, чтобы занять принадлежащий ему трон. Но в то время, как Михаил Павлович вез это письмо в Варшаву, от Константина Павловича прибыл из Варшавы курьер с подтверждением его отказа. Между тем Государственный совет известил Николая Павловича, что у него имеется письмо императора Александра, которое император просил вскрыть после его смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле, Государственный совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина от престола. Этот вторичный отказ, повторенный почти через 3 года после первого, заставил великого князя Николая принять необходимое решение. Он издал манифест, в котором объявлял населению России, что вступает на императорский престол, переходящий к нему вследствие отказа старшего брата. На следующий день столица должна была присягнуть ему и старшему его сыну Александру. Население Петербурга вздохнуло свободно, прочитав этот манифест. Великий князь Константин слишком напоминал по характеру императора Павла и потому внушал сильное недоверие к себе. Зато на великого князя Николая, видимо, можно было положиться. Это был человек холодный, суровый, с сильным и властным характером. Между тем по городу поползли тревожные слухи. Говорили, что отречение Константина вынужденное, и что он идет во главе армии на Петербург, дабы отвоевать трон у тех, кто насильственно хочет им завладеть. Передавали также, что офицеры многих полков, в том числе и московского гвардейского, заявляли во всеуслышание, что не станут присягать Николаю, ибо признают Константина единственным законным наследником престола. Эти толки мне довелось слышать в нескольких домах, где я побывал этим вечером. Вернувшись домой, я нашел записку от Луизы с просьбой заехать к ней в любой, даже самый поздний час. Я тут же отправился к Луизе и нашел ее чрезвычайно встревоженной. Граф Алексей был у нее, как обычно, и, несмотря на все старания, не мог скрыть обуревающее его волнение. Луиза попыталась расспросить его, граф ни в чем не признался, но отвечал ей с той скорбной нежностью, которая прорывается у человека в роковые минуты жизни, что и подтвердило ее догадку. Без всякого сомнения, что-то неожиданное готовилось на завтра, и граф намеревался принять в этом участие. Луиза вызвала меня с тем, чтобы я сходил к Алексею Анненкову. Она полагала, что со мной граф будет откровеннее, и если разговор зайдет о заговоре, умоляла сделать все возможное, чтобы убедить графа отказаться от участия в нем. Я согласился выполнить это поручение, впрочем, я уже давно разделял ее опасения, да и кроме того, чувствовал себя бесконечно обязанным графу. Я не застал Анненкова дома. Однако слуги прекрасно знали меня, и как только я выразил желание дождаться графа, меня тотчас же провели в его спальню. Оставшись один, я огляделся и сперва ничего подозрительного не обнаружил, но потом заметил на ночном столике два двухствольных пистолета. Они были заряжены. Это ничтожное обстоятельство, на которое в других условиях я не обратил бы внимания, показалось мне в данную минуту весьма подозрительным и заставило призадуматься. Я сел в кресло и приготовился ждать графа до тех пор, пока он не вернется. Часы пробили 12, час, два. Беспокойство мое уступило место усталости, и я заснул. Около 4 часов утра я проснулся. За столом сидел граф и писал. Пистолеты лежали около него. Он был очень бледен. Едва я пошевелился, как он повернулся ко мне лицом. «Вы спали», — сказал он, — «и мне не хотелось вас будить. Вы что-то желаете сказать мне, и я догадываюсь, что именно. Я написал письмо, если завтра не вернусь домой, передайте его Луизе. Я думал послать это письмо завтра с моим камердинером, но предпочитаю передать его через вас». «Стало быть, — заметил я, — мы не напрасно беспокоились, по-видимому, готовится какой-то заговор, и вы участвуете в нем». «Тише», — сказал граф, силой сжимая мне руку и оглядываясь по сторонам. «Тише! Одно неосторожное слово может погубить нас». «О, — сказал я шепотом, — какое безумие! Вы думаете, что я не знаю так же хорошо, как вы, что это безумие? Что я хоть немного надеюсь на успех? Нет! Я сознательно бросаюсь в пропасть, и даже чудо не может меня спасти. Единственное, что я могу сделать, это закрыть глаза, чтобы не видеть глубины этой пропасти». «Но зачем же вы по доброй воле бросаетесь с нее? Слишком поздно идти на попятный. Скажут, что я струсил. Я дал слово товарищам и последую за ними, хотя бы на эшафот». «Но подумали ли вы об одном обстоятельстве, ваше сиятельство?» — сказал я, сжимая его руку и глядя ему прямо в лицо. «Подумали ли вы о том, что это будет смертельным ударом для бедной Луизы?» Граф опустил голову, и на лицо его легла тень. «Луиза будет жить», — проговорил он. «О, вы ее не знаете?» — отвечал я. «Напротив, я говорю так, потому что знаю ее. Луиза не вправе умереть. Она должна жить для нашего ребенка». «Бедная женщина!» — вздохнул я. «Я не знал, что несчастье так велико». «Послушайте», — сказал граф, — «я не знаю, что случится завтра или даже сегодня. Вот письмо для нее. Надеюсь, что все окончится лучше, чем мы думаем, и что весь этот шум рассеется, как дым, в котором не видно даже огня. Если действительно все обойдется, вы уничтожите письмо, в противном случае отдадите его Луизе. В этом письме я обращаюсь также к своей матери, прося ее относиться к Луизе как к своей родной дочери. Я оставил бы ей все, что имею, но, понимаете, если я буду схвачен и осужден, то первым делом будет конфисковано все мое имущество. Что касается наличных средств, у меня их почти нет. Все до последнего рубля ушло на будущую республику, так что на этот счет я могу не беспокоиться. Обещаете ли вы исполнить мою просьбу? Клянусь вам. Благодарю. Теперь простимся. Постарайтесь, чтобы вас никто не заметил, когда вы будете выходить от меня. Это может вас скомпрометировать. Право, не знаю, должен ли я оставить вас одного. Да, мой друг, это необходимо. Подумайте, как важно для Луизы иметь в случае несчастья поддержку в вашем лице. Вы и так уже, быть может, скомпрометировали себя из-за своих добрых отношений со мной, с Муравьевым и Трубецким. Будьте же благоразумны, если не для себя, то, по крайней мере, для меня. Прошу вас от имени Луизы. Ради нее я готов на все. Прекрасно. До свидания. Я очень утомлен и должен хоть немного отдохнуть. День мне предстоит тяжелый. Ну что ж, до свидания, если вы этого желаете. Я требую этого. Будьте осторожны. Осторожность здесь ни при чем. Я ни в чем не властен. Прощайте. Излишне предупреждать вас, что одно неосмотрительное слово, и мы все погибнем. О, будьте спокойны. Мы расцеловались. Я ушел от него, не прибавив ничего больше. Но в ту минуту, когда я намеревался затворить за собой дверь, до меня донеслись его слова. «Поручаю вам Луизу». Как я узнал впоследствии, участники заговора собрались в эту ночь у князя Оболенского. На этом собрании присутствовали все видные заговорщики, и было решено выступить открыто против Николая на следующий день, день принесения присяги. Существовал план посеять среди солдат сомнения в том, что Константин будто бы не отказался от престола, и взбунтовать их. Заговорщики рассчитывали на то, что Константин пользовался большой популярностью и даже любовью в армии. Как только взбунтуется один из полков, имелось в виду отправиться с ним по казармам, поднимать другие полки, а затем идти на Сенатскую площадь с барабанным боем, чтобы собрать побольше народа. Заговорщики надеялись, что при одной этой демонстрации Николай не пожелает применять силу, войдет с восставшими в переговоры и откажется от своих прав на престол. В таком случае ему собирались предложить следующие условия. Первое. Собрать немедленно депутатов от всех губерний России. Второе. Опубликовать от имени Сената манифест, согласно которому депутаты должны выработать новую форму правления. Третье. В ожидании этого избрать временное правительство, в котором примут также участие польские депутаты, дабы выработать меры, необходимые для сохранения единства государства. В случае, если Николай, прежде чем принять эти условия, пожелает посоветоваться с Константином, он должен разрешить заговорщикам и восставшим полкам расположиться на зимние квартиры под Петербургом и дождаться там приезда великого князя, которому и будет представлен проект Конституции, составленный Никитой Муравьевым. Если Константин, по убеждению заговорщиков, это было маловероятно, осудит восстание, от него надлежит отвернуться. Если же император со своей стороны откажется от всяких переговоров, следует арестовать его со всей императорской фамилией и дальше действовать сообразно обстоятельствам. При неудаче восстания заговорщики собирались покинуть столицу и постараться поднять народ. Граф Анненков не принимал участия в спорах на длительном и бурном собрании, где это решение было принято большинством. Но даже не имея надежды на успех, граф считал делом чести не отставать от других. Заговорщики возлагали особые надежды на князя Трубецкого, и после собрания один из них с восторгом обратился к Анненкову. «Не правда ли мы выбрали превосходного вождя?» «Да». — ответил граф, — он очень представителен. Под впечатлением этих событий Алексей Анненков вернулся домой, где и застал меня. В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Продолжение завтра, в это же время.